На просьбу Перикла показать книги, описывающие доблести царя Аэта, колхидцы пояснили, что в те времена не было папирусов, как в Египте и Греции, но что писали тогда на неких черепках. Эти черепки с течением времени обращались в камни для возведения стен. Далее колхи сказывали, что на многих крепостных стенах сделаны надписи, из коих можно узнать, когда и как правили цари. Одну такую надпись, учиненную на кирпиче, показали Периклу. Они не походили на греческие или египетские или вавилонские. Вот что прочли апсилы на своем языке, а потом перевели на греческий. Эту крепость заложил Дуамей, потомок царя Аэта, во славу свою и войско в месяц уборки хлебов на третьем году своего царствования. Папирус в этой стране стоит очень дорого по той причине, что доставляется из Египта через Грецию. Греческие купцы сильно завышают цену, ибо египтяне не всегда с охотой продают папирус, который в настоящее время у них самих в большой цене, так что один и тот же лист используется по нескольку раз для различных текстов. Навощенные же дощечки, привозимые из Греции в обмен на лес и мед, тоже в порядочной цене. В туземных школах дети пишут на камне или обожженной глиняной пластинке каким-либо мягким камнем, чаще всего мелом. Потом был задан пир. В отличие от афинян, здесь трапезничают сидя. Лежать или полулежать совершенно невозможно, не только за неимением специально для этого предназначенных лож, но и по причине обычая здесь все должны сидеть ровно за низенькими столиками. Перикл спрашивал своих, отмечен ли этот обычай у Геродота. На что последовал такой ответ. Геродота занимало то, что сходно у колхов с египетской жизнью. Геродот, к примеру, отметил склонность колхов обильно приперчивать блюда, как это делают египтяне. Говоря про перец, царь Караса съел целых два стручка и вовсе не покривился и не выказал какого-либо неудовольствия, а напротив, очень хвалил перец за его обжигающую способность. Перикл поставил возле себя колхидский пифос и пил из него родниковую воду, говоря, что во рту у него огонь, и что огонь этот, дескать, требуется погасить. На это царь возразил: «Если все мы примемся тушить подобные пожары, у нас не достанет воды». «Неужели, — спрашивал Перикл, смеясь, — вода дороже гостя, который буквально горит от вашего гостеприимства? Нет, мы просто ни во что не ставим воду, и мы опасаемся обиды со стороны гостя, который может заподозрить нас в скаридности. Для тушения перца у нас есть вино». Перикл пошутил в том смысле, что, дескать, предпочел бы в настоящую минуту общаться с хозяевами, которых можно было бы уличить в скупости. Беседуя таким образом, оба человека и хозяин и гость выказывали друг другу истинное и искреннее уважение. По части поведения греков, проживающих в Диаскурии, Перикл наставлял их так. Какова главная цель поселений афинян? Торговля, ибо без нее Аттика задохнется, как если бы человека на целый день или на неделю запереть герметический ящик, подобие гроба. Верно, Аттика опирается на свою силу, но не только, а сила знаний, а сила искусства, а сила философии и прочих других наук. Разве это не главная сила, способная подчас перешибить силу мускульную силу меча? Поэтому необходимо рассуждать мудро и мудро строить свои отношения с аборигенами. Бывают случаи, когда приходится применять и силу. Случалось это в Синопе, во фракийском Херсонесе, в Сицилии. Так, вероятно, будет еще не однажды и в разных местах. Но здесь, в Диаскурии, как вести себя? Если прибегать к силе, то едва ли можно победить народ, построивший стену длиной в 3000 стадий, и крепости, подобные тем, которые я видел. Поэтому дружба и доброе согласие между греками и колхидцами должны стать основой афинской политики на Понте. Невозможно прибегать к оружию каждый раз, как только появляется недовольство в среде купцов. Разум должен торжествовать во всех случаях, когда речь идет о взаимоотношениях с другими народами. Что это значит? Это значит, что афинское проникновение на берега Средиземного моря, на Понтии и в других краях должно проводиться настойчиво, но без особых военных осложнений. Мы не боимся их, но пойдем на них лишь в случае крайней необходимости. Это касается в первую очередь варваров, в отношениях с которыми без применения в надлежащих случаях силы, видимо, не обойтись. Я заверяю вас торжественно, что Афины во всех случаях сумеют сдержать свое слово. И пусть колхи знают, что Афины верны слову своему, будь то слово воина, слово купца или слово друга. Так говорил Перикл грекам Диоскурии. Когда вошел Алкивиад, обед, как выражаются ливийские варвары, был в полном разгаре. Геродот и Зенон уговорили Перикла дать себе немного воли, то есть выпить вина. «Это вино, — сказал Геродот, — не раз спасало меня от хандры на морях и в пустынях. Пей и ты». Зенон поддержал его. Человек, который выпил, совершил благое дело, успокоил себя раз, подал пример другим два и поубавил запасы зелья три. «Чего еще надо? Хорошее настроение — дело государственное. Будь на то воля Зенона, он бы учредил особые награды пьянчушкам, а после их смерти организовал бы для них государственные похороны». В этом вопросе окончательно сошлись во взглядах Геродот и Зенон. Они обнялись в знак согласия. Вот в это самое время и появился Алкивиад. Молодой, 22-летний красавец, пышущий здоровьем, не унывающий и не чурающийся ни вина, ни женщин. Он сказал: «Что я вижу? Два немолодых мужа обнимаются столь нежно, что это наводит меня на некоторые веселые мысли. Между тем на улице я встретил прелестное создание богов. Оно шло в противоположную мне сторону, и я не мог познакомиться поближе». Перикл погрозил ему пальцем. «Ты знаешь, Алкивиад, что я не терплю разврата?» Зенон тут же восстал. «Что я слышу? В нашем демократическом государстве зажимают рты, запрещают испытывать чувства. Я протестую!» Перикл улыбнулся в усы, жестом пригласил к столу Алкивиада. Он сказал: «Зенон, разве в Афинах все допустимо?» «А почему бы и нет? Что скажет Геродот по этому поводу?» Историк доел маслину, запил вином. «Что скажу? Ничего не скажу». «А вы знаете, — вспомнил Зенон, — что человек, в общем-то, существо молчаливое». «В каком смысле?» — спросил Алкивиад, не очень-то благоволивший к остроумию этого философа, которого считал, как говорится, доморощенным. «Невелика заслуга болтать там про всякие черепахи и зерна, про ахиллеса и про стрелу, которая будто бы повисает неподвижно в воздухе. Доказательства Зенона хороши только за столом, где много яств и напитков». «В каком смысле?» — Зенон уставился на молодого человека широко раскрытыми глазами. «Я говорю, человек — существо молчаливое». «Бессловесное, что ли?» «Вроде», — Перикл сказал тихо. «Докажи». Зенон того и дожидался. «Слушайте же, что такое голос?» — он указал на свою глотку. «Голос, спрашиваю, что это такое?» Все молчали. «Голос рождается вот здесь, под кадыком. Воздух, прорываясь из легких наружу, издает звук, подобно тому, как это мы наблюдаем в авлосе. Каждому мгновению соответствует свой звук, который вообще ничего не выражает. Из мгновений состоит минута, из минут складывается час. Что же выходит?» Зенон потянулся к вареному мясу. «Чепуха выходит», — сказал Алкивиад. Философ покосился на молодого богача. «Ты так полагаешь?» «Не только я, так думают все, весь мир. Во-первых, никто тебя не просит отвечать за всех, тем более за весь мир. Во-вторых, ты, насколько понимаю, человек, а не ягненок, то есть ты должен уметь мыслить абстрактно, отвлеченно, допустим. Тогда ты должен допустить и это», — философ поднял кверху указательный палец. «Что именно?» Зенон заговорил спокойно, размеренно, по-своему убедительно, во всяком случае, с большим желанием убедить. «Что человек — существо молчаливое. К этому надо прийти с помощью рассуждений, логического обдумывания, с помощью диалектики. Если ты согласен в том, что ни одно мгновение ничего собою не выражает, то есть если говорящий или поющий ничего не выражает в любом отдельно взятом мгновении, — то сумма таких мгновений тоже ничего не выражает. Человек или бессмысленно мычит, или вообще ничего не говорит». Алкивиад задумался на короткое время, уронив на грудь красивую голову с черными прядями волос. «Сдавайся», — посоветовал ему Перикл. «Во имя чего?» «Логики. Вопреки здравому смыслу», — философ запротестовал. «При чем здесь здравый смысл? Я же доказал свою мысль при помощи абстракции и логики». Алкивиад прибегнул к последнему, самому убедительному аргументу. Он поднял высоко фиал и сказал: «Если послушать тебя, Зенон, если согласиться с тобой, то ведь и смертей не бывает на войне. Ведь, по-твоему, и стрела не летит, а всего-навсего остается в покое в каждое отдельно взятое мгновение. Тогда я спрашиваю, кого поражает стрела?» «Она поражает тех, кто лишен возможности мыслить», — Геродот захлопал в ладоши. «Хорошо», — сказал. Алкивиад махнул рукой и опрокинул фиал не как воспитанный афинский гражданин, а как варвар. Он обратился к Периклу. «Послушай, о Перикл», — а палец он нацелил на Зенона. «Пока в Афинах не переведутся подобные болтуны, мы будем проигрывать битвы спартанцам. Я давно об этом думаю и пришел к твердому убеждению. Невозможно слушать рассуждения, которые идут вразрез с рассудком, с обычным здравым смыслом». Перикл взял сторону философа. Он высказался в том смысле, что современное государство, а не государство времен Троянской войны, живет и благоденствует только благодаря мыслительным способностям его граждан. Философия есть высшее украшение человеческого разума, а она дает силу, способную вести государство не только вперед, но и наиболее верным путем. И чем больше философии, чем она разнообразнее, чем больше задает работы уму, тем лучше. Пусть, — говорил Перикл, — никто не заблуждается относительно силы лакедемонян. Сила есть фактор меняющийся, зависимый от различных причин. Главный же фактор — мысль. Если оскудевает она, урон государству. Если окаменевает она, урон государству. Только мысль, бурлящая, подобно потоку, только чистая мысль, подобная слезе, поможет в самую тяжелую годину. И пусть никто на этот счет не заблуждается. Алкивиада разве убедишь? Ухмыляется себе улыбкой сатира. Уперся глазами в стол и похрустывает челюстями. Алкивиад — тот самый человек, который, как говорят в Мидии, еще не вырос, но уж голос свой подает, как большой, как взрослый. А, впрочем, повзрослеет ли когда-либо Алкивиад? Сомнительно. Но почему же Перикл души в нем не чает? Чем полюбился ему этот богатый молодой человек, кумир девушек, герой панафинейских празднеств и прочих увеселений? Вряд ли кто-нибудь с достоверностью ответит на эти вопросы, потому что Перикл тоже человек, у него тоже свои слабости. «Нет-нет», — твердит упрямо Алкивиад, — «болтовня до добра не доводит. Почему все болтуны мира должны сходиться именно в Афинах? Почему?» — спрашиваю. «Как?» — Перикл предельно суховат, сдержан, но суховат. «Как? Разве это не есть доказательство нашего свободомыслия, демократии, подлинного народовластия? Ты ведь готов обозвать болтуном всякого, кто мыслит и испытывает потребность поделиться своими мыслями с другими. Хорошо, что Афины притягивают таких людей». Алкивиад прибегает к крайнему средству в споре, сказать по правде недозволенному. Он говорит: «Если признать афинское государство безупречным, а болтунов единственными представителями этой безупречности, значит справедливо, Перикл, что ты сидишь среди этих стен, а не выступаешь в народном собрании». Как ни был хладнокровен Перикл, как ни старался он сдержаться, но на сей раз он посерел прямо на глазах в одно мгновение. Алкивиад, наверное, понял, но слишком поздно, какую нанес рану своему наставнику. Но делать нечего, слово выпущено, и оно летит, подобно стреле, но не той, о которой говорил Зенон, а настоящей, поющей в полете свою смертельную песню. Перикл пытливо оглядел своих собеседников, словно желая удостовериться, о чем их мысли. Алкивиад очень часто высказывается скоропалительно. Многие считают его чрезвычайно легкомысленным. Верно, годы его такие, что к тяжелым раздумьям не располагают. Напротив, это годы легкомыслия, ибо 22 года не 40 лет, и тем не менее. Одни полагали, что Алкивиад непременно вырастет в авантюриста, что верить его обещаниям нельзя. Но друзья видели в нем человека незаурядного, не по летам развитого, умеющего быстро все схватывать. Не последнюю роль в упрочении этого мнения играло его происхождение, если говорить по-старому, весьма уважаемое Фило и уважаемый Дэ. Перик принадлежал к тем, кто видел в нем человека больших политических способностей, могущего принести несомненную пользу Отечеству, если только верно наставить его. Будущее показало, сколь прискорбно ошибался в этом случае Перикл. «Что же ты предлагаешь?» — спросил Перикл Алкивиада. «Упразднить демократию, установить тиранию, передать власть олигархам или возвести кого-либо на царский трон наподобие Спарты? Потому что есть два пути — демократия и тирания. Третий мне не знаком». Алкивиад молчал, но недолго. «Если, — сказал он, — ненавистный нам Спарта возьмет верх в этой ужасной войне, стало быть, строй лакедемонян более живуч. Мне кажется, это яснее ясного». «Ошибка! — воскликнул Перикл. — Заблуждение! Жизнь на земле — не сплошная война. Любая война когда-нибудь докончается, и тогда встает вопрос, что же дальше? Вот я и спрашиваю, что могут противопоставить в мирное время нам лакедемоняне?» «Ничего», — бросил Геродот. «Им нечего будет сказать», — поддержал Зенон. Алкивиад не согласился. Он сказал так. «Пока установится мир на земле, нас не будет. Нас сметут с лица земли. Кто сметет? Спартанцы или кто-нибудь другой, тоже мало, склонный к болтовне». «Это невозможно», — проговорил удрученный Перикл.